Глава 10. Я все исправлю, шеф. Часть 1. Олег пришел в сознание через несколько минут. Он обвел мутным взглядом окрестность и, не увидев никакой опасности, тяжело поднялся и полез в кабину. Усевшись, он откинулся на сиденье и ощупал болевшую челюсть. Пошевелив ею из стороны в сторону и почувствовал, что кость не переломлена, хотя зубы и кровоточили. Ерунда. Это через несколько дней пройдет без следа. Когда-то в учебке их учили переносить боль. Там инструкторы валили с ног неожиданным ударом и били по лежащему несколько минут. Задача курсанта была не пропустить удар, а если упал, не подставить жизненно важные органы и не потерять контроль над собой. Так что удар Виктора — это ерунда, пройдет. Хуже другое. Судя по раскрытому дипломату, он забрал уголовное дело, и его успешная операция, похоже, накрылась медным тазом. Но откуда он про похищенную папку узнал? От прокурора? От Лены? Вот, скорее всего, откуда. У них, видимо, состоялась встреча, и они, похоже, в более близких отношениях, чем он думал. «Ну что же, Виктор, поздравляю. 1-0 в твою пользу. Но победа у тебя не такая уж большая. Вы вернете дело прокурору и будете потирать от восторга ручки, но не знаете, что существует закон подстраховки. Он, Олег, не просто держал в руках уголовное дело, а успел просмотреть его методом скорочтения, что заняло всего несколько минут. Он успел оценить дело с точки зрения уязвимости и вырвать из него самую главную улику – показания самого главного свидетеля этой трагедии, где зафиксированы номер автомашины и место перехода через дорогу потерпевшей и признание виновника ДТП. Все остальное – это косвенные улики. Теперь прямо в суде можно развалить дело. Скажем, если обвиняемый упрется, что не сидел за рулем, а находился в другом месте, и машину угнали. Или заявить, что первичные показания, которые он дал, были сделаны под давлением следователя. Возможен и такой вариант, когда один из друзей заявит, что он сидел за рулем. Можно также утверждать, что девушка переходила не на пешеходном переходе, что на ней не было светоотражателей. А это, как знал по опыту Олег, истинная правда. А может быть, она была пьяна. Да мало ли. Олег потянулся завести машину, но обнаружил, что ключей нет. Такое тоже бывало не раз. Он вышел из машины и набрал номер на мобильнике. Походив по краю лесополосы и прислушавшись, он уловил едва слышный писк. Ориентируясь на него, он быстро определил направление и скоро под кустами нашел искомый ключ с радиомаяком. Скоро его машина остановилась у маленького дорожного мотеля, где он снял комнату с видом на сосновый лес. Расположившись, он умылся и привел себя в порядок, затем отправился в ресторан. Возвращение домой откладывалось. Нужно было завершить дело. Иначе шеф примет к нему санкции, которыми пугал уже не раз. Вечером он снова набрал номер шефа. «Извините, что беспокою, Анатолий Палыч, но у меня ЧП. По дороге домой на меня совершено нападение. Неизвестные неожиданно блокировали машину, избили меня до отключки и забрали папку с уголовным делом. Думаю, что это люди прокурора. Я, правда, подстраховался, успел изъять кое-какие документы. В принципе, хоть и не сразу, но восстановить их можно». «А ты грязно работаешь, Олег», после некоторого молчания сказал Серёгин. «Я был о тебе более высокого мнения. Где твоя выучка? Не дай бог эти твои приключения, прокурор и другие, увяжут со мной, и пойдет шум. Так что возвращайся назад и доделай дело как следует. Как это сделаешь, твои проблемы. Однако суда не должно быть. Надеюсь, ты меня понял?» И Олег услышал гудки отключенного телефона.